Люси глубоко вздохнула. «Вам это покажется странным, но в мое время это была достаточная причина для того, чтобы брак не состоялся». «Так что же?» «В дороге леди Энн выяснилось, что ее жених не посещает церковь по воскресеньям». Девушка также оценивала одежду воздыхателя и ее стиль. Фотоватый, легкомысленный, неряшливый или эксцентричный. Он, в свою очередь, приглядывался к ней. Выполняет ли она свои обязанности, уважительно ли к родителям и послушна их воле, добра и терпелива к братьям и сестрам, спокойный ли у нее характер, доброжелательна ли она к знакомым, нравится ли ей проводить время дома, или она все стремится на улицу к развлечениям. Если оказывалось, что она интересуется только новыми нарядами, или наоборот, не интересуется ими совсем, или флиртует охотно с мужчинами, раздражительно, сварливо, развязно и непостоянно, то на этой стадии отношений еще не поздно было повернуть назад. Претендент мог свободно и с достоинством выйти из этой ситуации и прекратить посещение дома девушки. Если же ему все нравилось в его избраннице, то он должен был поговорить уже серьезно о деле с ее отцом, а потом и с ней самой. Даже если между влюбленными все было оговорено, пока не было родительского на то разрешения, никаких решений не могло быть принято. Луиза Грегтон приняла предложение от своего будущего мужа, когда навещала своих друзей в Оксфорде. В течение 2 недель он не мог оставить своего колледжа, и до тех пор, пока он не увиделся с моим отцом, он полагал, что мы не можем считаться обрученными и не должны писать друг другу. Если девушка хотела отказать претенденту на ее руку и сердце, то она должна была это делать очень деликатно, щадя его чувства. Если даже после отказа он продолжал писать ей, и его письма были навязчивы и самонадеянны, то девушка отдавала их отцу, который и отвечал на них. Родители играли очень большую роль в жизни взрослой дочери. На отце лежала ответственность за то, чтобы установить кредитоспособность будущего кавалера и его возможность повышения по службе. А мать через своих знакомых расспрашивала все, что известно о молодом человеке, устанавливала, одного ли он круга с ее дочерью, ровня ли он ей. И если ей нравилось то, что она слышала, тогда она создавала возможности для встреч молодых людей, иными словами, обеспечивала доступ к своей дочери, который всегда происходил в присутствии третьего лица, чаще всего шаперон, свахи. Сваха была у каждой девушки высшего и среднего класса и вошедшей в возраст. Она могла быть рекомендована будущей невесте и в 14 лет, и в 18. На возраст, в котором девушка вступала в свет уже не в подростковом наряде, а в белом открытом платье, влияло также, вышли ли замуж ее старшие сестры. Если нет, то родители предпочитали не показывать ее, чтобы она не нашла себе избранника раньше их. На балах свахи при входе в зал моментально высчитывали, кто из молодых людей будет наиболее подходящим кандидатом для их подопечной. И, ведя непринужденную беседу с ним, незаметно подхваливали достоинства девушки, стараясь заинтересовать ею кавалера. Они также очень зорко следили за тем, чтобы девушка в своем желании понравиться не перешла утвержденных светом норм. Ни в коем случае не уединялась с кавалером в зимний сад или пустые залы, не открывала ему своих чувств, не смеялась громко и не старалась быть слишком заметной. Для юных дев при встрече с молодыми людьми важнее всего было делать вид, что они не хотят особых отношений. В книге «Странная женщина» Моника Виддоусон говорит о сестрах. «Они никогда не выйдут замуж». «Почему?» — не понимает ее муж. «Они довольно хороши». «Да, но со стороны видно, что они хотят найти мужа». Это было одним из основных правил. Желания сдерживались, равнодушная маска служила достойным прикрытием, и мужчина стремился разглядеть, что же скрывалось за ней. Девушка, которая кокетничала и флиртовала, в XIX веке осуждалась почти наравне с теми, о ком говорили, она легкого поведения. Хотя весь грех ее сводился лишь к тому, что она была весела, естественна и не скрывала своего интереса к противоположному полу. Если же девушка была сиротой, как Эстер Саммерсон из книги Чарльза Диккенса «Холодный дом»,